Глава 11. Когда неоткуда звать помощи. «А кто поможет?» — нахмурилась Алла. У нее до сих пор перед глазами стояло растерзанное тело Макса. «Хрен знает», — выругалась соседка. «Никто, кроме нас». «Это же вроде девиз», — начал Макс. «Муж у меня десантником был», — продолжила соседка. «Так что видела я, кто это был. Только вот полиции говорить не стала. Не поверят». Да еще упрячут, что света белого не увижу потом. «Кто это был? Кто сделал?» — поспешно спросила Алла, пропустив гневный взгляд Леши. «Вы же понимаете, что это был не человек?» — выжидательно уточнила соседка. «У вас хороший забор, ухоженный участок. Еще бы собака была». Она шмыгнула носом. «В общем, та хрень... Ой, прости, малышка, то существо вылезло из земли». «Из кучи?» — недоверчиво спросил Леша. — Именно оттуда. Ваш друг ее копал, а оно, существо, то есть, вылезло на двух лапах, ногах, — запуталась соседка, — или руках, и все, сожрало насмерть. Катя испуганно всхлипнула. Тетя Нина не описывала все это в красках, а суховато, насколько можно, говорила об этом. Но маленькая девочка все равно испугалась. «Можно мы не будем?» Алла в который раз намекнула про младшую, а потом предложила ей. «Может, ты поднимешься наверх?» «Нет!» – твердо и решительно заявила малышка. «Я храбрая! Я отомщу за кису!» «Какая?» – воскликнула тетя Нина. «Так что это было?» – спросил Леша. «Не знаю. Я видела руки с когтями. Такие руки, как у шахтеров, что ли. Грязные, мускулистые. Только короткий очень. Пожалуй, она потянулась к Леше, но тот отшатнулся. Раза в два короче, чем у тебя. А когда с половину пальца. И толстые, заметные, но не изогнутые». «Как вы все это увидели?» – удивилась Алла. «А я...» И соседка рассказала свою историю. И про собаку, и про то, что видела. После ее рассказа Леша сел на стул. Алла же сидела неподвижно, как и ее младшая сестра. «То есть, это что?» Первым нашелся Леша, который внимательно слушал, но эмоционально не поддался. Ревность говорила в нем, и гибель друга и одноклассника незаметно нивелировалась уходом соперника. «Я не знаю, что это. Грызун, зверь, мутант». Тетя Нина пожала плечами. «Знаете что? Будь у меня ружье, я бы пристрелила его на месте. И не оставила бы следа от него». «Фу, какой гадкий!» – вдруг произнесла Катя. Точно она до сих пор пыталась нарисовать у себя в голове со слов соседки вид монстра. «А ноги у него были?» «Не заметила», – задумавшись, ответила соседка. «Не видела. Мне хватило только его рук». «И похоже, что у него очень сильные челюсти», – добавил Леша, вздрогнув, когда представил, как острые зубы разгрызали ребра друга. Ревность отступила. «У вас есть мысли, как его остановить?» Тетя Нина оперлась обеими руками на кухонный стол и слегка скривилась. Натереть спину она так и не успела. «Я могу помочь. Он слопал моего Джека». «Я даже не знаю». Алла тоже задумалась. Ей было жалко Макса. Обидно за Катю. Желание надавать монстру по шее из-за сожранной кошки тоже имелось. И в то же самое время ей было страшно. Макса тот убил за считанные секунды, превратил его в отвратное месиво. Никому такой участи она не желала. «Вообще-то», — медленно проговорил Леша, — «у отца есть ружье. Двустволка». Соседка встрепенулась. «Тогда надо дождаться, когда уйдет полиция, и начнем охоту».